Глава 18. «Это какой-то дурдом», — вздыхает малой. «Лучше и не скажешь». Усмехаюсь я, пока катапульты производят очередной залп. Булыжники с грохотом впечатываются в стены замка, порождая ошеломительный грохот и эхом разнося треск породы на километры вокруг. Однако, стоит пыли осесть, как нам предстает все та же картина, а именно, ни единой царапины на стенах замка. Просто удивительно. Нет, даже не так. Нет, ну как так-то, а? Проходит уже несколько дней с того момента, как я приказываю сформировать непроницаемый барьер вокруг таинственного оплота. Десятки постов, опорных пунктов, что перекрывают пути из горной долины во внешний мир, бесчисленные отряды разведчиков, что прочесывают горы на наличие мертвецов и иной нечисти. Более того, сформированы группы кочевников, патрулирующие ближайшие тропы, дороги и посещающие форпосты с проверкой. Вдруг зомби снова покажут свою гнилую голову. Все это для того, чтобы оцепить таинственный замок, не позволить его хозяину вырваться наружу, а также не дать тому собрать кровавую жатву в ближайших поселениях. Хотя сейчас невольно задаешься вопросом, а нужно ли покидать эту нерушимую обитель своему владыке? За прошедшие дни как никто не выходил из замка, так никто и не входил. Идти на штурм — это риск, невероятный риск, учитывая неизвестные способности неприятеля и беря во внимание то, что он так и не показал всех своих сил. Изначально я надеялся просто уничтожить эту горную твердыню, так же, как мы поступили и с храмом. Но здесь нас ожидал полный провал. Ни повторный обстрел заклинаниями от магов, ни огонь из многочисленных осадных орудий не приводит ни к чему. Замок как стоял, так и стоит целехонький. Такое чувство, что ему ничто не в состоянии нанести ущерб. Я даже посылаю диверсантов, чтобы те по стенам залезли на верхние этажи оплота и изучили его изнутри. Может, удалось бы провернуть какую-то диверсию под покровом ночи. Но нет. Когда солдаты на полпути уже поднимаются по стенам при помощи веревок и крюков кошек, то тросы просто берут и рвутся, тем самым оставляя моих людей одной лишь чертовой гравитации. Не будь меня на подстраховке и моего телекинеза, то мы бы потеряли полтора десятка опытных диверсантов. Что стало причиной обрыва веревок, неизвестно. Ни сторонние наблюдатели, ни сами разведчики, ни даже я или кто-то из магов так и не смогли обнаружить причину случившегося. Разве что Маро говорит, что ей будто бы померещилось, что сами горгульи пришли в движение. Так что замок неведомого лича оказывается не просто крепким орешком, а нерушимым алмазом. Попробуй еще его захватим. Съемка замка с воздуха, при посредничестве бота и его сокола, не дает нам желаемых ответов или подсказок. Замок изнутри кажется таким же мертвым, как и снаружи. И вот что прикажете делать? Оставлять эту гадость, когда где-то там на юге набирают силу Париж и Техас, мне совершенно не хочется. Стоит только ослабить бдительность, и мы таких проблем отхватим, что ни о каком захвате региона и речи не пойдет. Будет неплохо хотя бы выжить в случае массового зомби-апокалипсиса в масштабах всего Союза городов. Да и само расположение замка крайне неудобное. На северо-запад от него Киото, на юго-запад Спарта, а к востоку и северо-востоку – Вавилон и Рим, соответственно. Куда ни плюнь, крупные поселения. А вместе с тем и потенциальные житницы для будущих зомби. Нет, игнорирование существования лича ни к чему хорошему не приведет. В перспективе это приведет лишь к катастрофе. Но и как избавиться от этого торчащего гвоздя – большой-большой вопрос. Помимо всего прочего, замок вокруг себя распространяет поле бессмертия. Оказывается, что в определенном радиусе от цитадели лича все живое не исчезает во всполохах света, как мы все привыкли, а становится частью армии лича, то есть зомби. Хорошо хотя бы, что это мы выяснили достаточно быстро. Причем произошло это совершенно случайно. В одной из шахт во вратах произошел обвал, из-за чего погиб один из шахтеров. Его товарищи посчитали, что парень просто потерял сознание, ведь тело же не исчезло. А значит, что? Значит, еще есть шанс его спасти. В результате, пока проходила эвакуация и спасение шахтеров, новообращенный мертвяк напал на своих коллег, из-за чего спасателей встречали не уставшие шахтеры, а кровожадные ходячие мертвецы. Благо, лорд-наместник, он же Мустафа, достаточно быстро смог купировать этот инцидент выслав валькирии из тренировочного лагеря. Общими усилиями удалось перебить зомби еще до того, как они смогли выбраться из шахт в полис. Вскоре я узнаю о схожем случае на одной из ферм буйволов. Когда животинку уже забили для того, чтобы пустить на мясо, она отказалась принимать свою судьбу. И уже через минуту вернулась с того света, чтобы отомстить фермерам. Восстание буйволов удалось подавить, но на какое-то время завод с тушенкой будет завален под завязку, а тамошним работникам придется поработать сверхурочно несколько недель. Это самое поле бессмертия обнаруживают и наши боги. Мирантис, черти что и Уилсон, описывают его как зеленый туман, что разносится по округе и несет вслед за собой тот самый зомби-вирус. Невидимый глазу, но расползающийся все дальше и дальше. Если сейчас этот радиус заканчивается в районе врат, то через сколько недель или даже дней дымка достигнет Вавилона, Москвы, Милана, Спарты? Нет, Лич должен быть уничтожен. Не из стратегических обоснований, но из простой паранойи. Если эта тварь способна создавать столько проблем, даже не выходя из своего дома, то что он натворит, стоит тому ступить за порог? В общем, Спарта вовсю готовится к встрече лицом к лицу с неведомой гадиной. Вот только окажется ли этого достаточно? Какой ценой обойдется победа над Личом? Хотел бы я знать ответ. «Может, организовать подкоп?» — предлагает майор. «Что мешает нам повторить трюк, что организовал Альянс во время войны?» «Тем самым перебраться через стену сразу же во внутренний двор?» — уточняет малой. «Именно», — кивает старый вояка. «Должны же быть у этого замка какие-то подвалы или темницы. Выйдем прямо туда». В моем шатре собирается очередной военный совет. На этот раз к нам присоединяются все мои военачальники, так как время утекает сквозь пальцы, а результата никакого достигнуто так и не было. Осада замка Лича не может длиться вечность. «На это уйдет слишком много времени», — качая головой, которого у нас и так кот наплакал. «Тот же кит мог бы серьезно облегчить работу при помощи своих големов», — вносит предложение третий. Это и вправду может сработать. «А если попробовать доставить солдат воздухом?» Внезапно предлагает малой. «Да, мы не можем воссоздать воздушные шары Техаса, но парочка у нас все же еще на ходу. Можем просто взять их и устроить десантную операцию прямо внутрь замка». «Вот только для этого нам потребуется подготовить парашюты, провести тренировку личного состава, а это не делается за один день». Скрещивает руки на груди майор и переводит взгляд на меня. «И мало ли что ждет их внутри. Вдруг это ловушка?» «Они ожидают моего решения. Вот только ни один из предложенных вариантов мне не нравится. Что-то явно не так с чертовым замком, но что?» Неожиданно в шатер входит черти что. Ее лицо привычно скрывает серебряная маска, доспехи глухо звенят, белоснежные волосы собраны в тугой хвост. «Никто не сможет войти внутрь этой обители», — выдает она с порога. «По крайней мере, ни один живой человек». «Божественное озарение?» — уточняю я. «Личный опыт», — усмехается она. «Хозяин замка не допустит внутрь никого, кроме мертвецов. Но это не значит, что его нельзя обхитрить». «Хочешь сказать, что у тебя есть возможность обойти этот запрет?» — интересуюсь я. Черти что тянет с ответом, но после некоторого промедления поясняет. «Есть один ритуал, который позволит наложить ложную смерть на игроков. Для духов, монстров, а также самого Лича вы ничем не будете отличаться от мертвецов, хоть и сохраните свое сознание и способности», — объясняет богиня. «Таким образом, можно будет скрытно убить Лича до того, как он заподозрит ваше вторжение». «Но ты не рассказала об этом ритуале сразу же», — выдыхаю я. «Почему? Есть для того причины?» «Потому что это крайнее средство. Но в нашем положении оно просто необходимо». «Так понимаю, ложная смерть имеет свою цену», — задаю я вопрос. «Не зря же ты тянула до сих пор со своими идеями». Черти что молчит. Я же терпеливо жду ответа. Я не думаю, что богиня меня обманывает, но что-то явно не договаривает. «Каждый из игроков, на которого наложат ложную смерть, умрет через сутки после ритуала», — признается богиня. «Они не вернутся в мир живых. Их души станут топливом для ритуала. Не будет перерождения, не будет новой жизни, только смерть. Самое, что ни на есть, окончательное». Весь шатер затихает. Лишь поленья в жаровнях трещат, нисколько не потревоженные словами древнего ужаса. «Лорд Шурик, первым встает со своего походного стула майор. Если уж кого и отправлять, то меня. Я самый старый из присутствующих и уже пожил жизнь, полную приключений и радостей. Что на земле, что здесь, в мире системы. Если и выбирать из двух зол, то уж меньше. Мой лорд, не отстает и третий. Только прикажите, я исполню вашу команду. Моя жизнь не так принадлежит Спарте и вам». «Я не позволю какой-то нечисти угрожать моей семье», — добавляет и малой. «Если нужно прибить эту высшую нежить ценой своей жизни, то пусть так». Следом за ними встают и остальные. Даже гвардейцы, стоявшие в качестве посыльных, молча делают шаг вперед. Все готовы принять смерть ради Спарты. Такую преданность отрадно видеть. Но готов ли я к такой жертве? Следует ли принять предложение богини войны? Отправить кого-то из своих людей на их последнюю миссию в надежде на успех? Или же отыскать иной способ? Но какой? Да и есть ли он вообще? Небо заволокло дымом. Черные непроглядные столбы тянулись ввысь, извиваясь, подобно гигантским питонам. Лиан шагала по полю боя, что осталось за ее армией. Тут и там лежали груды тел, которые просто медленно растворялись в огоньках. Порой, по итогу очередного сражения, погибших становилось так много, что даже самая темная ночь могла обратиться ясным днем. Не часто, но и такое случалось. Увы, война не место для чудес. «Моя леди!» Каждый, кто встречал ее на своем пути, сразу же складывался в глубоком поклоне. А она безмолвно проходила мимо. Пластинчатые доспехи на ней не доставляли ни единого неудобства. И когда она только настолько с ними сроднилась. Сейчас даже и представить себе сложно утро, которое она встретила бы без своей верной брони. Девушка прошла сквозь поле боя, миновала изуродованное осадное орудие, обошла покореженные полевые укрепления и проводила взглядом очередной отряд раненых. Затем ее взгляд зацепился за ряды побежденных, очередных пленных, что были уже просто не в состоянии сопротивляться натиску ее солдат. Уже обезоруженные, в одном из подним, связанные по рукам, они строились неровными рядами под крики победителей. «Где мне найти генерала Хэнга?» — обратилась Лиан к ближайшему солдату. «Генерал сейчас находится в командном шатре, моя леди», — доложил подчиненный. И Лиан двинулась в указанном направлении. По пути она слышала крики и мольбы побежденных. У самого лагеря ее ждала целая стена страданий, которая состояла из еще живых врагов, что были распяты и сейчас доживали свои последние сутки, страдая от голода, холода и жажды. Следом за ними располагалась тропа искупления. Тропой была названа дорога, по обе стороны которой находились пики с насаженными на них головами вражеских командующих. Где-то там, среди бесчисленных шатров и палаток, все еще пытали пленных, приносили их в кровавую жатву. Кровью побежденных особые мастера создавали непобедимое оружие и более крепкую броню, формировали массивы, что смогут поднять боевой дух ее солдат или же обрушить мораль противника. Все это нужно было для дела, все это нужно было для победы. По крайней мере, когда-то Лиан и вправду так думала. Согласилась ли она тогда на все эти крайние сомнительные меры, потому что искала силы, неважно, откуда она будет. И неважно, какую цену придется за нее заплатить. Так ли она была слепа все это время, раз ее глаза открылись только сейчас? Только тогда, когда ее уже успели прозвать ужасом целого мира. Хм. Насколько же это надо было ей запугать всех своих соседей и даже тех, кто не граничит с ее землями, чтобы они дружно взялись за руки и попробовали уничтожить ее всем скопом? Наконец Лиан нашла нужный шатер, отдернула полог в сторону и прошла внутрь. За резным столом стоял ее давний друг, первый среди ее генералов и самый близкий человек в ее жизни. Хэнк. Лиан. Отвлекся от своего занятия мужчина, и только сейчас Лиан осознала, что он вырезал руны на человеческом черепе. «Пожалуй, стоит поздравить тебя с очередной победой. Выйти едва ли не в одиночку и уничтожить армию в 10 000 — это не хухры-мухры». «Пустое», — отмахнулась Лиан. «Я хотела с тобой поговорить. Обстоятельно». «Конечно, я к твоим услугам, Лиан», — улыбнулся ее генерал и отставил недоделанный артефакт в сторону. «О чем ты хотела побеседовать?» «Обо всем этом», — указала рукой на окровавленный стол девушка. «Зачем все это?» «Не понял вопроса», — нахмурился Хэнк. «Зачем тебе это? Все эти зверства?» — вздохнула Лиан. «У нас и так репутация не ахти, а ты лишь подпитываешь страшилки обо мне, о нас всех». «Я делаю все, чтобы помочь тебе. Я делаю все, чтобы помочь тебе», — заявил мужчина. В его глазах блеснуло изумрудное пламя. «Если бы не эти самые зверства, то смогли бы мы так долго вести войну? И войну успешную? Подумай об этом, Лиан. Кто мы такие без силы? Как быстро на нашу мечту наплюют все эти хмыри, что хотят нас растоптать с тобой?» Она знала Хэнга всю свою жизнь. Они вместе выросли, поддерживая друг друга даже в самое непростое время. Вместе изучали магию и вместе же ступили на путь полный смертей и потерь. Они ни о чем не сожалели. Ведь все эти лишения были не забавы ради, а ради чего-то большего. Ради нового мира. Ради их общей мечты. Для исполнения которой всего-то нужно было обладать такой силой, чтобы весь мир склонил перед ними голову. Еще не так давно Лиан бы отмахнулась от все более жестоких ритуалов Хэнга, не послушала бы своих подчиненных, что все больше были обеспокоены деятельностью ее безжалостного генерала. Но сейчас она видела, что они зашли слишком далеко. Что Хэнк уже встал у самой грани, переступив которую, он уже перестанет быть человеком. «Сила не стоит такой цены», — наконец произнесла Лиан. «Мы сможем справиться и без этих жертв. Нас боятся, значит, уважают. Можно прибегнуть к дипломатии. Запугать одних, уговорить других, стравить их друг с другом. Не нужно уподобляться монстрам». «Монстров потому и боятся, что их сила внушает страх и трепет», — вздохнул Хэнк. «Как думаешь, сколько мы протянем в этой войне? Она уже не закончится, пока одна из сторон не погибнет. Или мы, или они. И только ужас, первобытный ужас, позволит нам растоптать объединенные силы богов». Лиан покачала головой на его ответ, что привело Хэнга в самую настоящую ярость. «Лиан, нам нужна сила! Ты не понимаешь! Все это зло я делаю только ради нас с тобой! Ты лишь боишься совершить последний шаг. Сделай то, что должно!» — рычал ее генерал. И Лиан видела, что тот уже давно поддался тлетворному влиянию своих темных искусств. Не было ее преданного генерала, от него осталась лишь оболочка. Пустой кокон, внутри которого дремало чудовище, не разбирающее ничего перед собой. Все ради могущества, все ради новой силы. «Этот последний шаг — это все, что осталось в нас от людей. Неужели ты так легко готов отказаться от самого себя? Ради силы? Так ли она нужна? Если мы станем рабами системы или еще чего хуже?» «Я ничего не хочу слышать! Это не ты!» — взревел Хэнк. «Богиня войны не сказала бы таких слов! Ужас целого мира не отвернулся бы от меня!» «А приняла бы тебя такого, Лиан?» — прошептала девушка. Хэнк замер, всмотрелся в глаза своей повелительницы, грозно зарычал и, разбив череп о землю, покинул командирский шатер. Богиня же войны молча смотрела тому вслед. Она и не подозревала, что это была их последняя встреча. «Никто не будет умирать ради непонятно чего», — отвечаю я, сурово оглядев своих подчиненных. «Я не стану разбрасываться жизнями своих людей. Ни сейчас, ни когда-либо». «Шурик, ты не понимаешь», — подходит ко мне черти что. «Ты не понимаешь, с чем имеешь сейчас дело. Если хозяина замка не уничтожить сейчас, то потом... потом будет только хуже». «Ты ведь знаешь, с чем мы столкнулись», — заявляю я. «Тебе известна личность того, что находится за стенами замка, не так ли?» Богиня молчит, и это оказывается красноречивее любого ответа. «Что ты скрываешь?» — прямо спрашиваю я. Богиня молчит, переводит взгляд на моих подчиненных, вздыхает. А затем мы оказываемся в ее духовном пространстве. Здесь ничего не изменилось с моего прошлого визита. Черный снег, падающий с небес, поля, покрытые пеплом до самого горизонта, и белоснежный небосвод, укрытый густыми облаками. Я не рассказывала о том, почему меня прозвали древним ужасом. Или же погибелью целого мира. Вздыхая черти что. «Я бы запомнил», — киваю я. «Еще до войны с богами рядом со мной всегда стоял Хэнк, мой первый генерал. Меня тогда звали Лиан, и я считалась воплощением богини войны. Поначалу все казалось таким простым и понятным. Есть те, кто с нами, и те, кто против. И раз уж кто-то против нас, то его судьба не должна нас волновать. Так мы падали все глубже и глубже в самую бездну. И черти что рассказывает мне о том, как она осознала, насколько же была наивна в своих взглядах. Нескончаемая война едва ли не со всем миром изменила ее. Сделала куда более зрелой, расширила кругозор. Показала, что мир не состоит из черного и белого. Иными словами, черти что выросла на той войне. Чего нельзя сказать о ее генерале? «В тот день после ссоры он бросил меня», — вздыхает богиня. «Покинул мою фракцию и окончательно отринул человеческую сущность, превратившись в лича. Оставил меня одну против всего мира. Все ради того, чтобы и дальше стремиться к силе, чужеродной, извращенной и уродливой». «А что было дальше?» — интересуюсь я. «Дальше? А дальше боги собрали всех, кого только можно. Мы с Хэнгом натворили слишком много зла», — фыркает черный ужас. «А финал этой войны ты и так знаешь». «Значит, ты хочешь отомстить этому Хэнгу?» — уточняю я. «Не отомстить», — вздыхая черти что. «А уничтожить. Я ничего не забыла, и вряд ли когда-нибудь смогу простить это существо. Но в первую очередь Хэнг — угроза. Угроза для всего этого мира, которая к тому же становится сильнее день ото дня».